Глава 12. 10 лет назад. Волосы Саскии развиваются на ветру. В свете фар Ратрака она выглядит как медуза Горгона. Рядом с нами приземляются Брент и Кёртис. Мне это кажется, или парни рады видеть ее не больше, чем я? Она вышагивает взад и вперед, требуя внимания к себе, словно кошка, которая весь день оставалась в заперти. «Боже, как они тянут! Как тут скучно!» «На самом деле, совсем не скучно. Я весело проводила время и получала удовольствие, пока не появилась ты». «Я так замерзла!» — она стягивает перчатки. «Вот, смотри!» Саския запускает ледяные пальцы мне под куртку и касается моей голой шеи. Я резко дергаюсь и отступаю назад. Она идет к Бренту. «Отвали!» — говорит он. И мы пробираемся к нему между каменистых выступов. Водитель выдает целую речь на французском. «Мы последние из спасенных», — переводит Кёртис. «Еще ниже ждет семья, которую ему нужно отвезти вниз в долину. Согласимся ли мы провести эту ночь в хостеле, который есть на леднике, чтобы ему не приезжать еще раз наверх за нами? До хостела он нас довезет». Брент издает радостный вопль. «Утром мы будем первыми на горе!» «Надеюсь, что у них хватит комнат для нас всех», — говорю я. Водитель открывает дверь за своей кабиной, мы туда забираемся и устраиваемся на скамье за его сиденьем. Приходится держать на коленях наши сноуборды и рюкзаки. Саския прижата ко мне. Она надушена, и запах ее духов чувствуется еще сильнее в очень нагретом маленьком помещении. Кто вообще душится, когда занимается сноубордингом? Только она. Машина медленно пробирается вверх по склону, хотя мы и не опрокидываемся назад, но наклон сильный. Дизельные пары смешиваются с духами, и у меня опять начинает крутить живот. «Вы видели мой последний двойной оборот?» «На 720», — спрашивает Саския. «Я чуть не упала». Каким-то образом из-за ее присутствия снова возникает напряжение. Его чувствую не только я. Парни тоже сидят тихо. Или, может, они просто устали. Саския пытается их разговорить, обсудить соревнования, но они не поддаются. Теперь идет снег. Снежинки кажутся оранжевыми в свете фар Ратрака. Они падают на лобовое стекло. Наверху стоит здание, известная как панорама. Свет горит во всех его окнах. Кёртис уже собирается спрыгнуть на землю, но водитель грозит ему пальцем и опять начинает длинную речь. Я улавливаю только одно слово — расщелины. Он подвозит нас прямо к главному входу. «Я никогда раньше не бывал здесь ночью», — признается Кёртис, когда мы сбиваем снег с обуви на коврике у двери. «И я тоже», — говорю я. Женщина в переднике жестом показывает, куда нам идти. Я иду вслед за остальными в ресторан, обращая внимание на то, как по-разному они все двигаются. Кёртис идет с прямой спиной и целенаправленно. Брент лениво и свободно, штаны спущены до середины задницы. У Саския легкая походка, как у танцовщицы. Глаза мне щиплет дым, горят дрова, но вид зажженного камина и языков пламени радует. В ресторане сидит еще только одна группа, уже поздно. Я снимаю ботинки и стою перед камином, надеясь, что никто не почувствует запах моих носков. Вокруг камина висят черно-белые фотографии. Альпинисты со старомодным снаряжением позируют перед знакомыми вершинами. Под одной из фотографий написано «Монблан, 1951 год». Там опасно даже сейчас. Чего уж говорить про подъемы с помощью кошек, привязанных простыми веревками. Кёртис склоняется поближе, чтобы рассмотреть другую фотографию. «Гранд Касс. Это одна из любимых гор моего отца. Он был первым сноубордистом, который съехал по северному склону сразу после рождения Саски. Мама не хотела, чтобы он это делал». «Я думала, что она тоже этим увлекалась», — говорю я. «Прекратила после нашего рождения». «Типичная история. Моя мама тоже оставила работу, которую любила, чтобы родить нас с братом. Она работала менеджером в доме престарелых. Когда мы подросли, она вернулась на неполный день, но на старое место ее больше не взяли. Почему всегда именно женщинам приходится отказываться от мечты? Я не собираюсь ни от чего отказываться, ради кого бы то ни было. К нам присоединяется Саския, снимает с крючка винтажные альпинистские очки и прикладывает к лицу. «Мне идет?» «Осторожно, это антикварная вещь», — предупреждает Кёртис. Она неохотно вешает их на крючок. Вид у нее недовольный. Потом останавливается перед чучелом головы оленя и трёт ему нос перед тем, как присоединиться к Бренту, уже сидящему за столом. Я, наконец, достаточно согрелась, чтобы расстегнуть молнию на куртке. Прядь волос запутывается в молнии. «Проклятье!» «Да, я». Теплые пальцы Кёртиса опускаются на мои. Он так близко, что я едва могу дышать. От него пахнет мускусом и одновременно чем-то сладким. Может, дезодорантом? Или это запах его кожи? Он дергает бегунок молнии, и я внутренне сжимаюсь, готовлюсь, что он сейчас вырвет мне клок волос. Именно так я делаю сама, когда такое случается. Но он действует очень нежно. Я чувствую комок в горле. «Вот, получилось», — говорит Кёртис и ведет молнию вниз. Я вся горю, понимая, что за нами наблюдает его сестра и Брент. Тем не менее, Кёртис, как кажется, совсем не собирается от меня отходить. Он осторожно перебрасывает мои волосы через плечо. Что этот парень со мной делает? Дело не только в его внешности, дело в том, какой он сам. Его внешняя холодная уверенность вызывает у меня желание заставить его раскрыться. Мне хочется посмотреть, что там внутри. Я чувствую, что в глубине души он совсем не холодный. Там вполне может пылать огонь. Стоп! Я не могу позволить себе идти этой дорогой. Эта зима крайне важна для меня. Пан или пропал? Решается моя судьба. Если я не войду в первую тройку, мне придется уйти из спорта и устраиваться на нормальную работу. Саския смотрит на меня с любопытством, когда я усаживаюсь рядом с Брентом. Каждый раз, когда я ее вижу, меня охватывает ярость. Я буду вести себя так, словно ее здесь нет. Брент сидит, вытянув длинные ноги, и делает большой глоток из бутылки. «Тебе принести что-нибудь выпить, мила?» Я издаю стон. «Нет, я больше никогда не буду пить». Брент показывает мне бутылку. Это всего лишь кока-кола. «О!» — выдыхаю я. «Нет, я буду воду». Я наполняю стакан из кувшина, который стоит на столе. «А меня ты не собираешься спрашивать?» — обращается к нему Саския. Брент делает еще глоток, словно не слышит ее вопроса. «Это интересно. Он только что ее проигнорировал. Откровенно и нагло. Почему? У них с Саскией что-то было?» Судя по выражению ее глаз, она удивлена. Она явно не привыкла к тому, чтобы ее игнорировали. Саския резко встает из-за стола. Ножки стула со скрипом едут по деревянному полу. «Хорошо, я сама себе принесу». Я скрываю улыбку, когда Саския отправляется к барной стойке. Брент тоже улыбается. Обычно я не чувствую себя так расслабленно рядом с такими симпатичными парнями, но Брент очень похож на Барнси. Такие же манеры, даже такой же акцент. Мне с ним комфортно, как будто бы мы знакомы много лет. Рядом с Кёртисом я испытываю совсем другие ощущения. «Эй, Сас!» — Кёртис хлопает меня по плечу. Я резко поворачиваю голову. «Как ты меня назвал?» Кёртис улыбается, ему стыдно, и это отражается у него на лице. «Прости, из-за волос». Он предлагает мне красное вино. «Хочешь?» «Нет, спасибо, я буду пить воду. А завтра я покрашу волосы в розовый цвет, и я не шучу». Брент смеется. «У тебя проблемы, братишка». Саския возвращается с пустым винным бокалом. Не произнеся ни слова, она хватает бутылку из руки Кёртиса, наливает вино себе в бокал и усаживается за стол. Женщина в переднике приносит нам тарелки с тартифлетом, мягким картофелем, залитым липким острым сыром, с характерным вкусом и запахом. Живот меня больше не беспокоит, и я страшно голодна. Я протягиваю руки к огню, пока жую. Примечание. Тартифлет — традиционное блюдо французской кухни, обычно его готовят зимой, подается на всех горнолыжных курортах. Это запеканка из картофеля с беконом и луком, залитая савойским сыром. Конец примечания. «Сколько тебе было лет, когда ты занялась сноубордингом, Мила?» — спрашивает Кёртис. 11, — отвечаю я. «Вначале я каталась по сухим склонам в Шеффилде. На снег вышла только в 16 лет. А ты?» 5. «А я в 3», — вставляет Саския, хотя я ее не спрашивала. «Повезло. Неудивительно, что она так хорошо катается». «Наши родители таскали нас с собой по всему миру», — рассказывает Кёртис. «По крайней мере, по горам в разных точках света. Наша мама родом из Калифорнии, и у нас там до сих пор живут родственники. Поэтому мы провели несколько зим в Мамоте». Примечание. Мамот — горнолыжный курорт в США. Конец примечания. «Я это знаю, но не хочу, чтобы он знал, что я им интересовалась и читала о нем. Я помню, как смотрела старые записи. Я видела, как ваши родители летали над склонами на Аляске». Кёртис улыбается. «Правда? У вас было классное детство». «Иногда я уставал от мотаний по всему миру. Мне не нравилось все время переезжать с места на место». Саския зевает. Я поворачиваюсь к Бренту. «А ты когда начал?» «В 10», — отвечает он. «Но я занимался скейтбордингом примерно с 6 лет. Мой отец строитель, и он построил рампу для меня и брата у нас в заднем дворе, чтобы мы могли кататься на доске». Меня веселит его лондонский акцент. Мне хочется смеяться. «У нас даже были спонсоры», — добавляет он. «У моего брата очень хорошо получалось». «Но ты предпочитаешь сноубординг?» — спрашиваю я. «Больше возможностей», — улыбается он. «В прошлом году ты в первый раз участвовала в чемпионате Великобритании, Мила?» — спрашивает Кёртис. «Да. Я подавала заявку и в позапрошлом году, но получила травму колена как раз перед соревнованиями». «Какую?» — склоняется вперед Саски. «Порвала наружную коллатеральную связку. Мне кажется, что признаваться в этом слабость. Но теперь с моим коленом все в порядке. Я не собираюсь ей рассказывать, как в то лето работала по 80 часов в неделю, чтобы оплатить физиотерапию в дополнение к деньгам, которые я откладывала на следующий зимний сезон». «Саския несколько лет назад порвала переднюю крестообразную связку», — говорит Кёртис. Она резко поворачивает к нему голову. «Это серьезная травма. Я жду, надеясь, что он расскажет поподробнее, но, вероятно, он понимает, что она хочет ему сказать своим взглядом, и просто откидывается на спинку стула». «Мне кажется, что наш вид спорта напоминает игру «Змеи и лестницы». Остается только надеяться, что удастся забраться повыше, а не соскользнуть вниз». Другие люди, которые ужинали в ресторане, ушли. А женщина, подававшая нам тартифлет, маячит неподалеку. Бедняга. Она выглядит измождённой. Я знаю, как она себя сейчас чувствует. Летом я работала в баре до 4 утра, потом спала несколько часов и отправлялась на дневную работу. Как мне кажется, она хочет, чтобы мы поскорее заканчивали, и она смогла закрыть ресторан, — говорю я тихим голосом. Мы доедаем все, что нам было подано, и женщина сразу же хватает наши тарелки. Потом она показывает нам отсек коридора, служащий хостелом. Каждому из нас выдается по комнате. «Эй, Мила», — тихо говорит Кёртис, когда я уже собираюсь зайти в отведенную мне. «Если замерзнешь ночью, ты знаешь, куда идти, чтобы согреться». Саския поворачивается и смотрит на него со странным выражением лица. «Думаю, что моя кровать теплее, чем его», — говорит Брент, стоя в дверном проеме. « Я бросаюсь в свою комнату. Мое лицо пылает. Спортсмены, физически крепкие люди. У нас много энергии, но иногда она оказывается неизрасходованной к концу дня. Поэтому предложение парней меня не удивляет. И мне нравится, как они все это подали. В их словах не было ни похоти, ни угрозы. Они просто предложили мне свои варианты, а я могу эти предложения принять или отклонить. Когда я стою под душем, у меня дрожат ноги. Для них это в порядке вещей. Вероятно, за обоями постоянно бегают девчонки. Но мне еще никогда не делали таких откровенных предложений. Да еще и одновременно два таких горячих парня. И очевидно, что два таких талантливых спортсмена будут также талантливы и в постели. Вода льется мне на голову. Они такие разные. Брент напоминает хорошо разношенную пару ботинок для сноубординга, в которых удобно и привычно. А Кёртис — это ботинки для сноубординга на следующий сезон. Я никогда не примеряла их и даже не представляла, что такие существуют, но если я их надену, то больше никогда не захочу их снимать. Я закрываю глаза и наклоняю голову в бок, чтобы струи воды падали мне на лицо. Я все еще не отошла после двух моих последних расставаний с парнями. Этой зимой я могу завести только ни к чему не обязывающие отношения, чтобы было легко и весело. А в моих чувствах к Кёртису нет ничего легкого и непринужденного, все как раз наоборот. Но я не могу о нем не думать. Не лезет он у меня из головы. Проклятие. Вода здесь идет тонкой струйкой, давление слабое. И в душе я не согреваюсь. У меня стучат зубы, когда я снова натягиваю на себя термобелье. Мои ноги сами несут меня в коридор. Я чувствую, что вот-вот сделаю ужасную ошибку. Но я поднимаю руку. Имеется и дополнительная сложность. Его сестра — моя самая главная соперница. Кёртис — последний человек, с которым я могу позволить себе начать отношения. Я делаю два шага по коридору и стучу в дверь Брента.